«Если эти вещи имеют хоть какую-нибудь ценность, — продолжал он, — располагай ими. Они поддержат тебя, когда этот дом погибнет в огне, и тебе негде будет преклонить голову. Но прошу тебя, сохрани одно кольцо на память о Балане, который за твою доброту отблагодарил тебя как мог, если и не сделал всего того, что бы желал». Тщетно старалась Эннет Лайл удержать подступившие к глазам слезы, в то время как она говорила: «Одно кольцо я приму от тебя, Алан, как память о твоей доброте к безродной сиротке. Но не заставляй меня брать ничего больше, ибо я и не хочу, и не могу принять столь драгоценного подарка». «Тогда выбирай, — сказал Алан. — Быть может, ты и права. Остальное будет превращено в нечто более полезное для тебя же самой». «И не думай об этом, — сказала Эннет, выбрав одно колечко, показавшееся ей самым малоценным из всех украшений. — Сохрани их для своей будущей невесты или для невесты твоего брата». «Боже мой! — воскликнула она, глядя на кольцо. — Что это я выбрала?» Алан бросил на кольцо быстрый взгляд, исполненный тревоги и страха. На эмалевом поле кольца был изображен череп над двумя скрещенными кинжалами. Увидев эту эмблему, Алан так горестно вздохнул, что Эннет невольно выпустила кольцо из рук, и оно покатилось по полу. Лорд Ментейт поднял его и подал дрожавшей от страха Эннет. «Бог свидетель, — произнес Алан, — что твоя, а не моя рука поднесла ей этот зловещий подарок. Это траурное кольцо, которое моя мать носила в память о своем убитом брате». «Я не боюсь дурных примет, — сказала Эннет, улыбаясь сквозь слезы. — И ничто, полученное из рук моих покровителей, — так Эннет любила называть Алана и лорда Ментейта, — не может принести несчастье бедной сироте». Она надела кольцо на палец и, перебирая струны арфы, запела веселую песенку, бывшую в то время в большой моде. Неизвестно, какими судьбами эта песенка, отмеченная всеми признаками изысканной и вычурной поэзии эпохи Карла I, попала прямо с какого-то придворного маскарада в дикие горы Перчера. «Не в звездах вся судьба людей, их жизни перемены. Гляди, гадая, чародей, в глаза моей Елены. Но не сули мне, звездочет, измены и разлуки, чтоб не изведать в свой черед такой же горькой муки». «Она права, Алан, — сказал лорд Ментейт. — И конец этой песенки справедливо говорит о том, как тщетны все наши попытки заглянуть в будущее». «Нет, она не права, — мрачно возразил Алан. — Хотя ты, столь легкомысленно отвергающий мои предостережения, может быть, и не увидишь, как сбудется это знамение. Не смейся так презрительно, — продолжал он. — Или, впрочем, смейся сколько тебе угодно. Скоро твоему веселью будет положен предел.